Амфора Медиа представляет. Владимир Корнев. О чем молчат французы? Радиоспектакль. Килим Папалексиев проснулся субботним утром. Мысленно Килим уже ненавидел это утро. То ли потому, что оно было однообразным, то ли потому, что не надо было идти на любимую работу, то ли потому, что мухи будили его, а может от того, что ему приходилось видеть желтый потолок подтеках от очередного наводнения у соседей. Он ненавидел всех, не исключая собственной персоны. Он ненавидел все и вся вокруг. Подойдя к засаленному столу, раз и навсегда покрытому намертво приклеившейся липкой от грязи клеенкой, он нашел в металлической кружке остатки вчерашнего чая. Содержимое сосуда Телим, не задумываясь, опрокинул в себя. Как человек, он ничего выдающегося из себя не представлял. Но при этом у него совершенно отсутствовала скромность. И вместо нее присутствовало заветное желание быть замеченным всеми. Как обычно, он открыл окно, выходившее во двор колодец. Сердцем этого двора была помойка. Помойка? Благоуханием которой дышал весь дом. Она была красива и оттого вдохновляла и завораживала Папалексиева, являясь его взору по утрам в скромной раме окна. Она роскошно раскинулась едва ли не по всему пространству тесного петербургского двора, вольно распласталась по выщербленному асфальту, переливаясь всеми немыслимыми цветовыми оттенками, блистая на всю округу, и была поистине живописна. Зрелище это внушало Папалексиеву сладчайшие впечатления, будоражило его душу тайного романтика. Запах помойки казался особенным. Эта симфония ароматов, разлагающихся отбросов, нежно тревожила обонятельные центры, приятно щекотала нос, что на душевное состояние Папалексиева имело буквально оздоравливающее воздействие. Здесь, среди мусорных баков и горотбросов, была сосредоточена вся активная жизнь дома. Можно с уверенностью сказать, что помойка была сердцем двора. Дни сменяли ночи, восходы, закаты, и каждое время суток отмеряло долю властвования определенному клану обитателей помойки. Прожорливые крысы хозяйничали здесь под надежным покровом сумрака и купались в холодных лучах луны, собирая свою даль. С первыми лучами солнца их место занимали бродячие и выгуливаемые собаки с задранными и опущенными хвостами, обхаживающие свои владения, дружно перекликаясь с лаем разных тональностей. Затем появлялись ленивые коты, сопровождаемые похотливыми кошками а за ними следовали беззаботные, веселые котята. То был типичный петербургский ленинградский дом. Из тех, что в совокупности образуют центральную часть Невской столицы. Изрядно траченный временем фасад, подобно поеденному молью фраку, сохранял в себе черты изысканной архитектуры. Серебряный век модерна еще теплился в лепнине потолков, майолике отслуживших свое печей, зеленоватой меди дверных ручек и замысловатости кованых лестничных перил. Правда, вряд ли оставались в доме жильцы, помнившие те времена, когда зеркала парадных вестибюлей отражали пылких юношей-декадентов со взором горящим, преследовавших по пятам блоковских незнакомок, дышавших духами и туманами. Давно уже здесь колобродила иная жизнь, проникнутая общепитовским чадом коммунальных кухонь, озвученная бессмысленными перебранками жильцов и всевозможными звуковоспроизводящими устройствами от стереоакустических систем до древних радиол и патефонов, работающими 25 часов в сутки. Войти в этот дом на Петроградской можно было только с фасада через подворотню, которая во время оно тоже закрывалась, но теперь припертые к стенам створки ворот были надежно скованы асфальтом. Всяк сюда входящий, разумеется, тут же попадал в обшарпанный проходной двор с вышеупомянутой достопримечательностью квартала помойкой, куда выходили многочисленные закопченные окна квартир и неприветливые двери черных лестниц. Итак, в этом замечательном дворе... Итак, в этом замечательном дворе в ранний утренний час растворилось одно из окон, откуда высунулся обнаженный торс пробудившегося Папалексиева. Телим огласил окрестность душераздирающим воплем, сочетавшим в себе признаки благого мата и клича обезумевшего от одиночества тарзана. Отчаянный человеческий крик дружным карканьем поддержали вороны, мощная звуковая волна ткнулась в стены, задрожали оконные стекла, мрачное Телимово настроение зажужжало отборной руганью по сотам коммунального улья. Старый дом проснулся. Исполнив роль то ли гордого буревестника, то ли первого петуха, Папалексиев подошел к зеркалу и продолжал вслух ругать себя и утро. «Ты мерзавец! Ты злодей! Ты, наверное, смутьян отъявленный!» Где-то он слышал это выражение, сильно поразившее его впечатлительную натуру, и теперь оно оказалось очень к месту. День же на самом деле был особый, знаменательный, и потому на оконном шпингалете висел зеленый выглаженный пиджак, красный галстук и тщательно отглаженные коричневые брюки со стрелками. Ай, все же какое гнусное состояние души! «Все гады!» — не унимался Телим. Единственное, что радовало его этим утром, воспоминание о том, что он вчера начал писать роман. И главное, уже придумал ему название. «Непосредственное желание страдать от любви нечеловеческой». Это его сильно занимало. Он был полон вдохновения, увлеченный глубиной смысла, заключенного в глаголе «страдать», хотя само содержание романа представлял себе очень отдаленно. Так было и в жизни Телима. Готовясь к высокому предназначению, он смутно представлял себе, к какому именно, и все же развитое самолюбие нежно подталкивало его к какому-нибудь подвигу. Надо сказать, что Папалексиев ежедневно, а точнее ежеутренне, совершал пробежки вокруг Петропавловки. Он особенно ценил это занятие в утренние часы, потому что именно здесь и именно в это время мысли его сосредотачивались, а дыхание обретало мощную глубину и усиленную чистоту. Набирая полные легкие бодрящего воздуха, Телим вспоминал сон, приснившийся ему накануне. А снилось ему, что он в очередной раз едет по маршруту трамвая, возившего его обычно под окна любимой женщины. Проживала она на Васильевском острове, рядом со Смоленским кладбищем. Он стремился быть ближе к своей возлюбленной Авдотье Каталовой и мог часами глядеть на окна ее квартиры. Здесь он много раз встречал рассветы, мерз на морозе, мокнул под дождем, но его не отпугивали подобные трудности. Он верил во всепобеждающую силу любви. Подъезжая к заветному дому, он увидел столпотворение трамваев в глубине 17-й линии. Прямо напротив окон возлюбленной, загородив трамвайные пути, высился внушительных размеров монумент, окруженный по периметру балюстрадой. На гранитном пьедестале покоилась скульптурная композиция, доминирующая над всем Васильевским островом и Смоленским кладбищем. Каркас трамвая без стекол, с дверьми наглухо закрытыми для внешнего мира, скрывал в недрах салона Телима Попалексиева, отлитого из бронзы. Герой стоял, гордо выпрямившись, с сознанием значительности собственной персоны. Одна рука его покоилась на поручне, в другой он держал верного кота Фильку. Окружающие элементы, выструганные из дерева, состояли из соседей и ротозеев. На пояснительной табличке под композицией значилось: аллегорическое изображение Попалексиева из бронзы в трамвае номер 1 в близком ему окружении ротозеев, выполненных из дерева. Внимательно разглядывая своих знакомых и узнавая в них начальство, сослуживцев и ротозеев-соседей, пораженный Попалексиев не опознал среди них директора рекламных программ телевидения господина Гладилова, у которого Авдотья Каталова работала секретаршей. Озираясь по сторонам и напрягая зрение, Телим обнаружил живого директора за поливкой ухоженного газона, разбитого у подножия памятника. Обратившись к директору, Телим спросил таким тоном, словно он сам был начальственным лицом высокого ранга: «Милейший, чей это памятник?» Директор, сжимая шланг в дрожащих от волнения руках, услужливо подскочил к Попалексиеву и, пожирая его лакейским взглядом, отрапортовал гвардейской скороговоркой: «Этот монумент воздвигнут в честь великого и всеми уважаемого Телима Попалексиева, автором которого он сам и является». Во сне не было предела Попалексиевскому счастью. Но сон, как водится, перебился, а затем Телим и вовсе проснулся от мысли, что Авдотья сегодня выходит замуж. Замуж же она выходила за собственного начальника, представшего во сне экскурсоводом-поливальщиком. Для Попалексиева это было кульминационным моментом жизненной трагедии. Его возлюбленная, предав бескорыстную дружбу замечательного человека с уникальными именем и фамилией, оставив его, этого самого героического мужчину, изменила гуманным принципам, попрала все общечеловеческие ценности и отдавала свою руку, сердце и все остальное телевизионному боссу, этому бессовестному цинику, хищнику от рекламы, этому господину Гладилову. Это было несправедливо и бестактно, поскольку работа у Телима была творческая, а художника всякий может обидеть. Он являлся ассистентом осветителя, что давало ему право выкуривать пачку сигарет в день, обсуждать телевизионные и все прочие новости за столиком в кофейне телецентра, а в перерывах между всеми этими важными занятиями устанавливать свет в студии на какого-нибудь новоявленного корреспондента, выскочку рвущегося к карьере звезды, и уже от одного только желания быть ею, смотревшего на всех свысока, с презрением, будто он, вчерашний выпускник журфака, а то и вовсе неуч, уже стал светилом на телевизионном небосклоне. Каждая новая физиономия, мнившая, что уже преобразилась в лицо с необщим выражением, вызывала у Телима лишь сострадание. Он-то знал, куда уходят такие напыщенные типы. А настоящие звезды, они вообще-то скромные, повторял Телим про себя. Он вообще любил рассуждать наедине с собой, иногда допуская к этим философствованиям преданного кота Фильку, который заинтересованно внимал доводам хозяина и, главное, не имел дурной привычки перебивать. Это к нему Телим спешил поздними вечерами после работы, для него покупал в магазине вкусную колбасу, хотя сам мог бы спокойно питаться в телевизионной столовке. Но мысль о том, что близкое живое существо с нетерпением ждет его дома, облизываясь в предвкушении розового кружочка Останкинской, согревала Попалексиева и убеждала, что дружба с Филькой дорога ему. Но самое приятное, самая желанная дружба, которой Телим был предан от головы до пят и которая оставила неизгладимый след в его существе, связывала его с Авдотьей. Она была бесспорной властительницей его дум и волнений. Он подчинялся ей безропотно и с благоговением исполнял каждое ее поручение. Слепо обожая госпожу, он считал своими ее проблемы и устремлялся на решение их со всем пылом и старанием, на какие только был способен. В рабство Авдотьи он отдался безоглядно, с великой радостью, а она, неблагодарная, вверяла теперь свою жизнь этому господину Гладилову, злейшему врагу Попалексиева. Разве это справедливо, что его, выдающегося мыслителя и непревзойденного мечтателя, тайного прозорливца, вдруг оставили в дураках? Да и сам он хорош, позволил какому-то приторному типу увести у себя из-под носа даму сердца. Жалкий холерик. Вот бы за все мои добрые дела потребовать с должников денег. Да наличными, да сполна. Именно, только налом с них брать. Должно же когда-то быть воздаяние за мою безотказность и плата за оскорбленное самолюбие. Тогда посмотрел бы я, как бы они посмеялись. Да за все свои добрые дела я бы стал миллионером. Так грезил отчаявшийся Телим на бегу. На протяжении всей его благотворительной деятельности Телиму часто приходила мысль поставить обслуживание сотрудников на коммерческую основу. Ну, Авдотья, конечно, составляла бы исключение, но при одном обязательном условии. В обмен на попалексиевскую щедрость она должна была стать его супругой. Вот если бы за всю мою доброту, терпение и честность кристальную, да по их беззаботному бюджету ударить, это шарахнуть изо всех сил. Напади-ка, дай поручение Телиму Попалексиеву. Нет, брат, вперед благодарность готовь. Да чтобы звенело, шуршало и желательно зеленело. Тогда-то задумаешься, а давать ли задание или подождать до зарплаты. Вот, к примеру, кто-то там, положим, ангел-секретарь, этакий небесный чиновник, видя с высоты своего божественного полета все достоинства твоей несгибаемой души, взял бы этот справедливый ангел, да уведомил верховную власть о несправедливости на планете Земля в жестоком городе Санкт-Петербурге. А уж главенствующий над ним, ну вот как господин Гладилов над нами, только добрый и мудрый, издал бы распоряжение, или даже лучше в законодательном порядке приказал бы облагодетельствовать бескорыстнейшего помощника рода людского, то есть меня, конечно, прилично вознаградить за счет всех моих должников. Только в какой-нибудь этакой ненавязчивой форме, словно как бархатная революция, как по щучьему велению, тихо и наверняка. Уступаю я, скажем, место бабушке в трамвае. Выхожу на остановке и тут же тысячу нахожу. Лежат себе просто так на асфальте и ничьи. Просто лежат и меня дожидаются. Или подарил бы, к кто-нибудь денег нищему. А ему за это еще больше привалило. Вот бы жизнь началась. Все бы стремились делать добро друг другу. А я, как открыватель нового закона жизни, стал миллионером. Да сколько можно? Все о деньгах, да о деньгах. Это, конечно, вещь не самая плохая. Но есть ведь еще духовная жизнь. Человеку необходимо увлечение, чтобы душа радовалась и сердце билось веселее. Ход мыслей Телима, наконец, обрел иное направление. Это несколько взбодрило его и позволило прибавить скорость. Никто из писателей не знает, где и когда его настигнет вдохновение. Вернувшись домой, Телим вдруг ощутил непреодолимую жажду творчества. Сел за стол, обмакнул перо в чернила и на одном дыхании сочинил свое произведение. Вот его полный авторский текст. Встретились как-то беспредел, безнадега и безысход. Притом безнадега и безысход страстно любили друг друга. Но, как обычно бывает в таких случаях, безнадега всецело принадлежала беспределу. Безысход же был простым художником, рисовал разные разности, за что безнадега, имея нежное изобилие души со всеми вытекающими последствиями, как редкость редкостная, его и любила. А как безысход нечеловечески любил безнадегу! Когда он ее видел, его разбивал душевный паралич. Он становился инвалидом. А беспредел, имея ортодоксально-летальное состояние души, был совершеннейший беспредел. Он был на редкость хитрый и коварный, настоящий злодей, мерзавец, смутьян отъявленный, поглощавший огромное количество мяса. В то время как безысход тайно дружил с безнадегой, и коварным не был, и не любил беспредела, так же, как беспредел не любил нековарных. Беспредел предупреждал безнадегу: «Я изо всех сил пытаюсь съесть как можно больше мяса, а ты в это время нагло встречаешься с безысходом. Не встречайся с ним, а то я и безысхода съем без убытков. Безнадега, встречайся хоть с самим гнусным или горемыкой, если не с кем встречаться. Но не позорь мою ненасытную утробу. Безысход же художник. При встрече, разглавневшись, беспредел стал шантажировать безысхода. Бытуют слухи, будто бы ты периодически порываешься с душераздирающими поползновениями к моей безнадеге. Знай же, я ем много мяса. Я и тебя съем, если слухи подтвердятся. Я ведь коварный, хитрый и кровожадный». И ослушались безнадега с безысходом беспредела. И коварный беспредел однажды, проходя мимо, как будто невзначай, напевая хорошую песенку «ля-ля-ля», съел безысхода, ибо обещал это сделать. И, прознав о том, безнадега сказала, тяжело вздохнув: «Какой же безысход!» И был безысход, и не было безысхода. И тогда отправилась безнадега доживать счастливую жизнь с беспределом, встав на путь полного благополучия. Беспредел же приучил ее есть мясо, и с тех пор они ели мясо вместе. Вот так вот. Жизнь – это не самое смешное в этой жизни. Пояснительный комментарий к тексту романа. В своем гениальном произведении Телим Папалексиев излагает историю собственной нечеловеческой любви к несравненной Авдотье Каталовой. Последняя выступает в романе под именем Безнадеги. Прообразом коварного беспредела является несимпатичный автору господин Гладилов. Застенчивый автор предоставляет читателям возможность самим догадаться, кого из героев он написал с себя. Совершив сей летописный подвиг, Терим вплотную приблизился к главному событию дня – злополучной свадьбе. Несмотря на то, что она виделась ему самым скорбным событием в жизни, он, однако, решил посетить торжественную церемонию бракосочетания. При этом Терим сам не вполне понимал, чем в первую очередь вызвано такое решение – благородным порывом поздравить любимого человека со вступлением в законный брак или желанием осчастливить господина Гладилова с его половиной, присутствуя на свадьбе в качестве немого укора. И то, и другое было не чуждо Пополексиеву. Он, кстати, давно замечал, что существо его как бы состоит из двух людей, один из которых самозабвенно обожает Авдотью, невзирая на ее холодность и безразличие, а другой питает нежные чувства к себе самому. И гордое презрение к виновнице своего унижения, напоминая о высоком жизненном предназначении Телима Пополексиева. Прежде чем направиться во дворец бракосочетания, что непоколебимо расположился на Петровской набережной, Телиму нужно было съездить еще в одно место за цветами для новобрачной. К его услугам был метрополитен. Надо сказать, ему доставляло величайшее наслаждение ежедневное пользование эскалатором. Особенно на подъеме он ощущал себя вознесенным на недосягаемый для большинства уровень голливудской звезды. Все едущие виделись ему маленькими и никчемными, жалкими букашками, а сам он возвышался над ними. Ему не приходило в голову, что те, кто стоит выше на этой движущейся лестнице, взирают на него с теми же чувствами. А те, кто сейчас копошится внизу у подножия эскалатора, через считанные секунды окажутся на его месте. Пополексиев не понимал, что все в мире относительно, но он и не нуждался в таком понимании. Зато ему были доступны многие тайны Санкт-Петербурга, которых не ведал сам Эйнштейн. Так, например, Телим знал, что у Василия Островской самые дешевые цветы в городе. На этот раз он не заметил, когда ехал до нужной станции, вышел из вагона, ступил на эскалатор. Он был подавлен своим горем и думал лишь о близком прощании с любовью. «Я никогда не дарил ей роз. Куплю большой букет и при всех вручу. Пусть знает, как ей предан Телим Пополексиев, которого она оскорбила. Может, даже одумается и в последний момент решит выйти замуж за меня». Выбравшись, наконец, на свет Божий, Телим бросился к торговым лоткам, где во всевозможных сосудах красовались дары флоры, начиная от скорбных бессмертников и заканчивая экзотическими орхидеями. Но он твердо решил купить розы. К счастью, черных ни у кого не оказалось, и Пополексиев выбрал роскошный букет алых красавиц с капельками росы на лепестках и толстыми колючими стеблями. Разорившись на цветы, Телим помчался в ЗАГС. Недостаток роста препятствовал обзору и скрывал от Пополексиева новобрачную пару. Но зато он слышал мягкий голос работника ЗАГСа, раздававшийся в торжественной тишине, а сквозь толпу мог разглядеть отдельные фрагменты пухленькой фигурки, чья обладательница была похожа то ли на добрую повариху, то ли на херувимчика с румяными щечками, лукаво поглядывающего из-за белесых ресничек на окружающих и спустившегося сюда, откуда-то сверху, заключать браки на небесах. Когда раздался марш Мендельсона и толпа расступилась, освобождая путь новоиспеченной чете, Пополексиев наконец увидел любимый образ. Перед ним в белом облаке кружев и шелка плыла Авдотья. Она прошла сквозь Папалексиева, причинив ему боль и не оставив никаких надежд. В это мгновение он почувствовал, что в нем с еще большим жаром заспорили две непримиримые половины. «Ах, как я тебя люблю! Как люблю!» — твердила одна. «И слышать о ней не желаю! Возьми любую из женщин, хотя бы вот и эту!» — возражала другая, указывая на розовощекого ангелочка. После совершения традиционного обряда друзья и родственники кинулись поздравлять виновников торжества. Лишь Папалексиев стоял неподвижно, как вкопанный. Он медленно подошел к работнику ЗАГСа, протянул ей букет и, представив на ее месте возлюбленную, произнес: «С чувством глубокой любви. Знаете, вы только что так двигались, словно через меня прошли. Я вас сильно-сильно, крепко-крепко люблю. Давайте обниматься». Женщина оторопела. «Может, вы что-то перепутали?» «Нет, я вас очень-очень люблю», — говорил Папалексиев, закрыв глаза и воображая, что перед ним Авдотья. «Я вас так люблю. Давайте обниматься». Ну, видно было, что женщине это слышать приятно, но все же она чувствовала себя неловко. «Вы знаете, мне такого никто никогда не говорил и не дарил цветов». Внезапно разоткровенничалась она и, попытавшись возвратить ему цветы, неуверенно произнесла: «Может быть, все-таки...» «А вот это все искренне, от всей души. Знаете, а меня зовут Телим. А вас как?» «Авдотья», — скромно, однако без замешательства проговорила она. Папалексиев не смел ожидать такого совпадения. Это взволновало его и без того неспокойное сердце. Он переспросил ее имя. «Просто Авдотья», — повторила она. «Так, погодите, а вы не замужем?» — оживился Папалексиев. «Ну, а какое это имеет значение, если, как вы говорите, я только что через вас прошла?» — отвечала вопросом на вопрос новая знакомая. «Да-да-да-да-да, действительно. Ага. Даже если вы замужем и у вас есть дети, я женюсь на вас и усыновлю всех ваших детей». «Вы знаете, это сильно. А может, не будем горячиться? Я же вас совсем не знаю», — недоверчиво сказала Авдотья, будто всерьез раздумывала, выходить ли ей замуж за этого человека или нет. «А если вы отвергнете меня, я буду долго за вами ухаживать и вызову на дуэль всех, кто наступал, Телим». «Вы еще и шутник», — поинтересовалась женщина, не в силах сдержать улыбку. «Да я и сам не знал, что я шутник», — признался Папалексиев. Пылкий молодой человек произвел на Авдотью неизгладимое впечатление. Со своей стороны Папалексиев был глубоко убежден, что всем женщинам очень нравится, когда их приглашают пообщаться в ресторан, и предложил сходить туда Авдотье для продолжения знакомства. На что она охотно согласилась. Встреча была назначена на завтра в 7 часов вечера у метро «Площадь Восстания». Надо отдать должное внутреннему состоянию Папалексиева. На бескрайних просторах его загадочной души пышным цветом расцветал беспредел. Когда его влюбленная часть от перенесенных ею потрясений была не в состоянии присутствовать на торжествах и в совсем подобающем безнадеге настроении предавалась своему отчаянию, другая часть, обожающая его самого, именовавшаяся Безысходом, негодовала по поводу знакомства с работником ЗАГСа и предвкушала те неудобства, что сулило новое знакомство, сетуя на себя из-за предложенного Телиму выхода из любовной драмы. Но зарождалась уже третья сила. Она подавляла все остальные душевные порывы, которыми так щедра была душа Телима. Беспредел рвался к своей цели, невзирая на все препятствия, что чинил ему Безысход, волоча за собой безнадегу. Мысли Телима хаотично путались и перемещались то на себя, то на одну, то на другую Авдотью, принимая различный облик. То это был беспредел, то безнадега, то безысход. Расстроение личности вело его неизповедимыми путями. На следующий день в ресторане Телим первым делом осведомился у официанта о ценах и широким жестом заказал два фирменных блюда и бутылку водки. Вообще-то я не голодна, поскромничала воспитанная Авдотья. Хорошо, не растерялся Телим, а точнее проснувшийся в нем беспредел. Я съем и ваши блюда. После выпитой водки и закуски Папа Алексеева потянула на разговор. Надо отметить, что упражнения для языка в непринужденной расслабляющей обстановке действовали на него положительно. Он хотя и лукавил слегка, но от избытка уважения к собеседнику выговаривал свои сокровенные тайны, которые характеризовали его как существо крайне творческое. «У меня родилась гениальная идея. Это сюжет для моего очередного романа». Вы писатель, романист. Да, я писатель известный в некоторых кругах. А в кругах я, знаете ли, не бываю, времени нет. Работаю в ЗАГСе, вот так скромненько и живу. Вот по образованию я учитель словесности. Ну, могу помочь в работе, если считаете нужным. Предложение папе Алексееву понравилось. С грамотностью у него не все было в порядке. Да и в благодарном читателе он нуждался для начала хотя бы в одном. Доедая вторую порцию, он обдумал обстоятельства и причины для повторного свидания. Желая вызвать еще больший восторг и поклонение новой знакомой, он щедро предложил: «А хотите, я почитаю вам первый том своего нового романа? Мне кажется, вы способны его понять и оценить». Выпив еще немного и рассмотрев Авдотью пьяными глазами, он еще более проникся к ней симпатией. Она действительно была особенной. Ты знаешь, тебе надо было родиться в другое время, гораздо раньше, в 18 веке. Тебе нужно было носить открытые платья С кринолином. Вот именно. Подумать только. Такая пышная женщина. Не пышная, а величественная. Ты даже очень величественная. Аппетитная. В папе Алексееве опять заговорил беспредел. И, вспоминая свое былое расположение к Авдотье прежней, он стал твердить Авдотье нынешней: «Перед такой женщиной, как ты, я просто пластилиновый. Можешь лепить из меня что угодно». В завершении ужина, окончательно освоившись с ситуацией, распалившийся Телим высказал смелое предложение: «Давайте поедем ко мне домой». «Может быть, в другой раз. Сегодня уже поздно», спокойно отвечала зарумянившаяся Авдотья. Кстати, вспомнив о беспорядке в своей комнате, папа Алексеев решил сегодня не звать даму в гости. И они договорились встретиться на следующий день после работы, убежденные, что вечер проведен не зря.